Пояснительная записка. Это означает, что судьба семьи не привязан к нитянь. Если ему хорошо, семье будет хорошо. Если ему плохо, семье также будет плохо. Глава 88. Глава 88. Неспешно прогуливаясь по облакам, опустилась ночь. Высокая и прямая гора Линьюнь была похожа на огромный каменный столб, который уходил в облака, показывая внушительный и величественный вид. У подножия горы Нитянь посмотрел вверх на гору Линьюнь, глубоко вдыхая и чувствуя восторг. «Линчжу, ты можешь одна подниматься на гору», — приглушенно сказал Ли Фань. Цзян Линчжу повернула голову и посмотрела на Нитянь. Ее выражение лица выглядело довольно непростым, прежде чем спросила: «А что с ним?» Ли Фань ответил: «Мастер поручил мне привести его непосредственно к задней части горы». Цзян Линчжу была удивлена и спросила: «Это правда?» Ли Фань горько рассмеялся: «Я тоже хочу думать, что это шутка. Вздох, просто думаю о том, что странно, в будущем будет еще один дядя по боевому искусству, и это трудно принять. Вы, этому парню действительно так чертовски везет». Цзян Линчжу посмотрела на Нитянь и злобно сказала: «Мне все равно, в любом случае, я не буду называть тебя дядей по боевому искусству. Ты даже не старше меня». Разговаривая, она шла по длинным и узким каменным ступенькам, и немного задыхаясь от ярости, уже неслась в гору Линьюнь. Нитянь погладил свою голову с растерянным лицом: «Дядя Ли, что произошло? Сегодня ты все еще можешь называть меня дядя Ли, но с завтрашнего дня я буду твоим племянником по боевому искусству». У Ли Фань было лицо беспомощности, но он ничего подробно не объяснял и просто сказал: «Пойдем к обратной стороне горы». Нитянь следовал за ним, но был полон сомнений. Через час небо стало совершенно темным, и постепенно в ночном небе появилась круглая луна. Позади горы Линьюнь фигуры Нитянь и Ли Фань оказались перед горой, которая была немного короче по сравнению с горой Линьюнь. Ли Фань указал на каменную дорожку, которая вела к горной вершине, и сказал: «Нитянь, я сопровождал тебя лишь вот до этого места. Ты просто должен следовать этой каменной дорожке и дойти до конца. Когда ты достигнешь вершины горы, там будет человек, который позаботится о тебе. Этот человек будет твоим мастером в секте Линьюнь». «Ах, почему на обратной стороне этой горы, а не на горе Линьюнь?» Нитянь был удивлен. «Насколько я знаю, разве новые ученики не должны присутствовать на церемонии?» «Ты другой». Ли Фань покачал головой и объяснил: «Ты поймешь в будущем, что правила секты Линьюнь не относятся к тебе». Эти слова полностью запутали Нитянь. «Иди, следуй каменной дорожке и иди в гору. После определенного периода времени, ты, молодой парень, поймешь, насколько тебе повезло». Закончив это предложение, Ли Фань, больше не обращая на него внимания, развернулся и ушел. Под лунным светом Нитянь посмотрел на длинную каменную дорожку и взглянул на горную вершину, которая была короче, чем гора Линьюнь, на немалый кусок, с полным сердцем сомнений. Подумав некоторое время, он, кто был не в состоянии думать о каких-либо других идеях, мог делать лишь так, как сказал Ли Фань, и пошел в гору в ночное время, по каменной дорожке. Идя вдоль каменной дорожки к вершине горы, прошла целая ночь, прежде чем он достиг конца дорожки. К тому времени взошло солнце, в его теле не осталось сил. В конце каменной дорожки, на лоснящейся каменной земле, было несколько соломенных хижин. Нитянь, чье тело было усталым и без сил, глубоко дышал, чтобы успокоить свое психическое состояние. Прежде чем он смог осторожно осмотреться, и услышал голос, который доносился изнутри одной из соломенных хижин: «Ты уже пришел. Кто это?» Нитянь был сильно удивлен. «Зайди». Тон человека внутри дома был спокойным, как будто он только что проснулся. «Будь осторожен, смотри, куда шагаешь». Нитянь автоматически посмотрел под ноги. На лощенной каменной земле выплыли точки странного света и быстро переплелись в сетку. Импульсы колебаний сердца освобождались изнутри сетки, в результате чего у Нитянь изменился цвет лица. В следующий момент он заметил, что облака, находившиеся в непосредственной близости от горного пика, быстро полетели к каменной земле под его ногами. Очень быстро облака стали как ковер пепельного цвета, который распространился на каменную землю под его ногами. Каменная земля под его ногами уже была полностью покрыта, и единственное, что можно было увидеть, так это глыбы облаков. В тот момент это было так, как будто он упал в облака и теперь наступал на глыбы облаков, возвышаясь в синеве девяти небес. «Иди медленно, шаг за шагом». В плотной массе облаков голос, который доносился из соломенной хижины, казался неземным. Нитянь осмотрелся, но видел лишь густые глыбы облаков в пределах его окружающего пространства. Он больше не мог видеть горы или землю. В его поле зрения осталась лишь соломенная хижина, которая появилась, как бы плавая глубоко внутри облаков. Он раньше никогда не бывал в таких ситуациях и, таким образом, он сразу стал крайне осторожным. Он, кто не мог видеть каменную землю, а лишь глыбы облаков, был обеспокоен тем, что, если он шагнет вперед, то упадет в пропасть и умрет. Он смотрел внимательно на соломенную хижину и щурил глаза, так как тщательно обдумывал что-то какое-то время. Вспомнив, что ранее, между ним и соломенной хижиной был каменистый грунт, и затем сделал свой первый шаг вперед, дрожа от страха. В тот момент, когда одна из его ног приземлилась, бум, бушующее колебание энергии возникло из его нижней части ноги. В тот момент, сила вошла в его ступню, и мгновенно превратилась в 10 миллионов паутинок. Он вдруг почувствовал, что все его тело заболело и онемело. Он пытался использовать свое ментальное сознание, чтобы изучить это, но в тот момент, когда он выпустил свою ментальную силу, он обнаружил, что 10 миллионов паутинок, казалось, сработали как вода, которая нашла путь и устремилась вперед в его разум. Вскоре после этого он почувствовал, что его разум тоже затуманился. Голова потяжелела и в ногах чувствовалась легкость, его тело также начало раскачиваться. В его теле, каждый кусок плоти и каждая часть мышц была захвачена странными паутинками, и постепенно он начал чувствовать, что его тело становится все горячее. Второй шаг. Изнутри соломенной хижины еще раз послышался тот голос. Нитянь, у которого была дезориентация и головокружение, следуя голосу, который только что прозвучал, и медленно сделал свой второй шаг. Бум. Очередной всплеск энергии ворвался в его ступни и проник в кости и конечности, казалось, заполняя его плоть. Состояние его тела было похоже на то время в зеленой иллюзии, когда он пытался очистить всю кровь, которую он всасывал, и его тело стало как воздушный шар, так как оно неожиданно расширилось. Он каждой клеткой ощущал душераздирающую боль, в результате чего больше не мог вынести ее, и громко закричал. А-а-а! Когда он дико орал, пот начал выступать из его тела, и пот смешался с грязью, которая сочилась изнутри его тела. Продолжай! Снова раздался этот голос. Нитянь сопротивлялся острой боли и стиснул зубы, шагнув вперед еще раз. С каждым его шагом, удивительная энергия вырывалась изнутри глыб облаков под его ноги. Вся эта энергия легко ворвалась в его тело и блуждала по всему его телу, так как она на самом деле подстегивала его. Когда он сделал седьмой шаг, боль, которая исходила изнутри его тела, уже мучила его до такой степени, что он был на грани потери сознания. Он почувствовал, как будто его тело было тяжелым, как гора, и, казалось, слишком сложно сделать еще один шаг вперед. Таким образом, в этот момент он остановился. В это время, голос, который убеждал его, также остановился, как будто чего-то ждал. Хаф, хаф, хаф, Нитянь глубоко вздохнул. Даже простой вздох, он ощущал так, что это потребляло слишком много его силы. В этот момент он почувствовал, что его тело, как будто больше не его. Его затуманенный разум, казалось, даже не мог чувствовать существование своего тела. Дон, дон, дон, дон, дон. В этот момент он услышал ненормальный звук сердцебиения, исходящий изнутри его груди. Звук сердцебиения становился все сильнее и сильнее, быстрее и быстрее. Дерьмо. Нитянь, который все еще стоял на глыбе облаков, кричал, что это было плохо, так как он чувствовал, что его секрет должны были вот-вот разоблачить. Каждый раз, ненормальное сердцебиение помогало ему в любой плохой ситуации, что позволяло ему продолжать бой, но с какой-то обретенной силой. И этот раз не исключение. Помимо увеличения скорости его сердцебиения, он был истощен до смерти и собирался потерять сознание, но он снова смог почувствовать существование своего тела. В этот момент его тело, которое не могло двигаться, странным образом возобновилось под действием новым видом силы. Продолжай. Изнутри соломенной хижины, тот голос, который остановился на некоторое время, вдруг раздался снова. На этот раз, услышав этот голос, Нитянь смог ощутить волнение. Глава 89. Глава 89. Прокачка. Гора Линьюнь. В пределах горной вершины, которая была заполнена безграничным белым туманом, Цзян Чжесу, мастер секты Линьюнь, с развивающейся по ветру зеленой одеждой, смотрел на заднюю сторону горы, где находился Нитянь. Рядом с ним стояли Цзян Линчжу и Лифань, оба как и Цзян Чжису, серьезно и пристально глядели с неким удивленным взором на заднюю сторону этой горы. Поток небесного и земного духа Ция изменился. На некоторое время Лифань пристально посмотрел на заднюю сторону горы, прежде чем вдруг сказал: «Исходя из того, сколько прошло времени, Нитянь должен уже дойти до вершины». Цзян Чжису тихо сказал: «Уже началось. Папа, почему дед выбрал Нитянь?» Цзян Линчжу чувствовала себя бесконечно озадаченной. Ли Фань в душе был недовольным, и также сказал: «Это действительно странно. К тому же в теле Нитянь я не видел особого таланта в культивации. Этот Пань Баа из Лин Баа Суда хорошо известен за умение распознавать талант, и так как его глаза пали на Нитянь, Нитянь, несомненно, должен обладать особым талантом. Но, даже если это и так, было бы очень маловероятно, что дед забрал бы Нитянь, не так ли?» Цзян Чжису, который являлся мастером секты Лин Юнь, покачал головой и сказал: «Я тоже не совсем понимаю эту ситуацию. Дядя по боевым искусствам, дед, за всю жизнь принял лишь в общей сложности троих учеников, включая Нитянь. Первые два ученика, касательно того, в какой теперь области они пребывают и какой у них статус, вы, ребята, должны были раньше, так или иначе, слышать об этом». Ли Фань почувствовал глубокое почтение, услышав эти слова. Дядя по боевому искусству не мог добиться прорыва в течение многих лет, и его жизненная энергия на грани истощения. Если ничего не случится, то Нитянь должно быть его последний ученик. Изначально я думал, что он больше не будет продолжать принимать учеников, но я не ожидал, что он положит глаз на Нитянь. Цзян Чжису помолчал некоторое время, а потом вдруг сказал: «Поскольку дядя по боевому искусству снова в состоянии взять ученика, это большая удача для секты Лин Юнь. Я не знаю, насколько далеко он сможет зайти в будущем, но мне интересно, какие шаги сможет предпринять Нитянь», — сказал Ли Фань с лицом полным любопытства. «Двое учеников дяди по боевому искусству, оба уже стали очень успешными. Я надеюсь, что Нитянь также сможет добиться успеха». Цзян Чжису прищурил глаза и использовал свое сердце, чтобы почувствовать поток небесного и земного духа Ци в непосредственной близости горы Лин Юнь. «После сегодняшних событий мы должны получить четкое представление о том, каков потенциал Нитянь». Ли Фань и Цзян Линчжу, услышав его слова, смотрели с полными зависти взглядами. Казалось, что они знают о том, что Нитянь испытывал прямо сейчас. На обратной стороне горы Нитянь, который прошел 7 шагов, больше не мог сдвинуться ни на шаг, и ему ничего не оставалось, кроме как остановиться. «Дон, дон, дон». В настоящее время быстрые звуки сердцебиения отдавались в его груди. Нитянь, который был на грани потери сознания, не двигался и использовал свое сердце, чтобы почувствовать небольшие изменения в своем теле. На данный момент в его теле находились бесчисленные загадочные паутинки, которые пребывали в движении. Все эти паутинки содержали чистую сущность энергии и двигались в пределах его плоти, костей и внутренних органов. Техника Линцы. Он перестал упорно двигаться вперед, и вместо этого попытался использовать технику Линцы, чтобы взять под контроль паутинки. Хватило лишь одной мысли, и он остро почувствовал, что многочисленные паутинки отчаянно бросались вперед в его дух моря. В мгновение ока, его дух моря был наполнен силой духа, и величественная энергия духа была, действительно, гораздо сильнее, чем энергия, которую он приобрел через куски мяса духовного зверя в зеленой иллюзии. Когда он использовал эту технику Линцы, чтобы расширить свой дух моря, он обнаружил, что в течение короткого периода времени, его дух моря был в таком состоянии, как будто он был разорван и снова сшит вместе. Помимо ускорения его сердцебиения, он почувствовал, что беспорядочные паутинки подвластны контролю. Изначально паутинки двигались хаотично, но когда он остановился и использовал технику Линцы, чтобы культивировать и расширить свой дух моря, он почувствовал, что большая часть энергии паутинок, которые двигались в его плоти, костях и внутренних органах, все быстрее исчезала с поразительной скоростью. Вся энергия паутинок как вода была поглощена его телом. Через мгновение, он проснулся от этого неясного состояния, в котором он пребывал некоторое время. Его тело все еще ощущало невыносимую боль, но он еще раз попал под их контроль. «Продолжай». Изнутри соломенной хижины снова раздался тот призывающий голос. Нитянь стиснул зубы и еще раз шагнул вперед. В тот момент, когда он двигался, он чувствовал грязные капельки пота, которые покрыли все его тело. Дэн. Когда его нога коснулась земли, очередной поток энергии проник в его стопу. Дэн, Дэн. Он сделал еще два шага подряд, и энергия, которая проникла в его тело, в очередной раз стала неистовой и хаотичной. Его разум, который только что восстановил ясность, вновь впал в замешательство. Боль плоти во всем его теле привела к тому, что его тело ужасно раскачивалось до такой степени, что он едва не падал. Вскоре после того, как он понял, что количество силы, которое его тело в состоянии выдержать, в очередной раз достигло своего предела, он еще раз остановился, не стремясь двигаться дальше, и снова использовал ту же технику Линцы, чтобы направить энергию, давая возможность своему телу и дальше безумно поглощать энергию паутинок. Кха, кха. Странный звук раздался из его костей, как будто его суставы вопили от боли. Хотя, его кровь была в приподнятом настроении, его 5 внутренностей и 6 кишок, прим, в основном все внутренние органы, дико ревели. Вскоре после этого, он обнаружил, что энергия, которая переполняла его дух моря, расширилась и внезапно с толчком, похоже, полностью изменила его дух моря. На какое-то время он сосредоточил свое внимание, чтобы понять свое состояние, когда экстаз внезапно появился на его лице. 9 уровень Линцы. В пределах зеленой иллюзии, он провел очень долгое время лишь в состоянии постепенно расширять свой дух моря. Но, впереди был еще очень долгий путь, прежде чем он сумел достигнуть 9 уровня Линцы. Он никогда бы не подумал, что, пройдя всего несколько шагов в этих облаках, его дух моря, которому было необходимо еще несколько месяцев, чтобы полностью развиться до 9 уровня Линцы, уже закончил преобразование. Вот таким образом он по-настоящему только что вошел в 9 уровень Линцы. Треск, треск. Все его кости все еще издавали трескучий звук, и огромное количество пота, которое было смешано с грязью, вытекало из его пор. Помимо пота, он вдруг почувствовал, что его мышцы, артерии и вены стали живее и сильнее, в то время как кости, будто стали столь же прочны, как сталь, и его 5 внутренностей и 6 кишок, прим, в основном все внутренние органы, были наполнены бесконечной силой. В приятном удивлении он попытался освободить свое ментальное сознание, чтобы почувствовать окрестности. Его ментальное сознание, на невообразимо высокой скорости, мгновенно распространилось в окрестности, достигая 150 метров. В радиусе 150 метров, поток ветра, резко увеличивающий силу в облаках, качал камыши на вершине соломенной хижины, и он ощутил леденящий слой влаги. Внутри соломенной хижины ощущалась ужасающая сила колебания жизненной энергии, что перехватывало дыхание, и тогда он погрузился в свое сознание. Закрыв глаза, он использовал свой разум, чтобы почувствовать своей энергией духа. Он смог увидеть, что в этой соломенной хижине был организм, который был похож на появление полыхающего солнца, пламя жизни, масштабы которого могут потрясти мир. Энергия Ци, которая исходила изнутри соломенной хижины, была просто огромной и ужасающей. После восприятия своим духовным сознанием, у него вдруг появилось чувство крайней неполноценности, ощущение того, что от одного взгляда или просто одной мысли этого живого существа внутри соломенной хижины, он будет немедленно уничтожен. Когда он был в зеленой иллюзии, он также использовал свое уникальное духовное сознание, чтобы ощутить земляную ящерицу и черного ледяного питона. Ци плоти этих двух духовных зверей была немного сильнее по сравнению с Юйтун, и энергия Ци, которой они обладали, заставляли его чувствовать себя невообразимо слабым. Тем не менее, колебание жизни внутри соломенной хижины ощущалось так, словно земляная ящерица и черный ледяной питон были просто насекомыми в сравнении с телом дракона. Похоже на светлячка, пытающегося быть ярче, чем солнце, настолько ничтожно, что это было смешно. «Ты так ярко, этот парень, на самом деле человек», — Нитянь прокричал в своем сердце. И из соломенной хижины раздался очень тихий крик. «Я не ожидал, что он обладает такой значительной силой духа в области Линцы. Неплохо». Остановившись на некоторое время, человек в соломенной хижине крикнул, не давая воли своему воображению, продолжая идти. Когда раздался голос, сила духа, которую выпустил Нитянь, была отброшена, как будто это сделала бесформенная, гигантская рука, и немедленно возвращена в его тело. После внезапного толчка, он сразу проснулся и понял, что не время наблюдать за другим человеком. Тем не менее, испытав какое-то время приступ рассеянности, его тело, По всей видимости, еще раз адаптировалась к ситуации энергия паутинок, которая устремилась в его тело, похоже, усвоилась более чем наполовину, в результате чего, он сделал следующий шаг вперед. Вот так, он шел и останавливался, шаг за шагом, медленно шагая к этой соломенной хижине. Он не знал, ни сколько времени прошло, ни сколько энергии паутинок поглотило его тело. Кроме того, он даже постепенно забыл, сколько сделал шагов. В конце концов, когда он действительно оказался прямо перед этой соломенной хижиной, он поднял голову и увидел полную луну, которая в очередной раз поднялась в небо. «Заходи!» Изнутри соломенной хижины снова раздался голос. На этот раз Нитянь пригласили в соломенную хижину. Глава 90. Глава 90. Девятая сфера пояса метеорита. Облачный ковер быстро рассеялся под ногами Нитянь, и он смог вновь увидеть землю, выложенную плиткой. Стоя перед соломенной хижиной, в теле Нитянь все еще двигались 10 миллионов паутинок, но это ненормальное сердцебиение постепенно опять пришло в норму. Глядя на соломенную хижину, внезапно его охватило некое беспокойство, и он не вошел. Ранее его сознание дало ему понять, что человек внутри соломенной хижины был существом, сила которого была настолько сильна, что это было немыслимо. Раньше он никогда не встречал такую устрашающую личность. «Зайди!» Человек в соломенной хижине вновь призвал войти. Услышав сказанное, Нитянь, который некоторое время пребывал в сомнениях, уже перестал слишком много думать, и приоткрыл занавес в хижину, и шагнул внутрь. При входе в соломенную хижину, он тут же низко поклонился. «Дэн!» После трех низких поклонов, он громко крикнул. «Ученик приветствует мастера!» Когда он впервые приехал, благодаря Ли Фань, он уже знал, что человек, которого он встретит в ближайшее время, будет его будущим мастером в секте Лин Юнь. Этот человек заставил его идти шаг за шагом к соломенной хижине, и эти 10 миллионов паутинок, которые разбрелись по его конечностям и костям, несомненно, дарованная ему огромная удача. Если бы он все же не понимал кропотливые усилия этого человека, он не был бы достоин того, что секта Лин Юнь нарушила правила, чтобы завербовать его и благосклонности этого человека. Умное дитя. Внутри простой и сырой соломенной хижины, худой и высохший как бревно старик спокойно сидел на молитвенном коврике, сомкнув руки, разглядывал его с интересом. Внешность старика была обычной. Ни его одежда, ни его фигура, вообще ничего не привлекало внимания. Лишь глаза, что жаждали знаний, были очень заинтересованы в людях, как будто всегда размышляли о каком-то глубоком вопросе, усердно и неустанно гоняясь за ответом. «Подними голову», — тихо проинструктировал старик. Нитянь, который кланялся три раза, услышав, что было сказано, медленно поднял голову, осмелившись встретиться лицом к лицу со стариком. «Меня зовут Уцзи. С сегодняшнего дня я буду твоим мастером». Старик слегка улыбнулся, так как он использовал убеждающий тон и сказал: «Включая тебя, у меня всего трое учеников. Мне не обязательно говорить что-либо о двух других. Ты, естественно, узнаешь своих двух старших братьев, когда достигнешь определенного уровня. Скажу только одно, что в настоящее время эти два старших брата уже превзошли меня. Я надеюсь, что однажды ты сможешь превзойти меня, как и они, и вырвешься за пределы этой части неба и земли, чтобы преследовать вещь, которую я когда-то жаждал». Нитянь был очень удивлен. «Вырваться за пределы этой части неба и земли? Под вырваться из этой части неба и земли, я не имею в виду использование устройства перемещения в пространстве, а пересечение галактики с помощью своей собственной силы». Лицо Уцзи было спокойным. «Небо и земля, где мы находимся в настоящее время, в пределах обширной галактики, это всего лишь незначительная граница сферы. Эта граница сферы называется сфера небесного выбытия, которая также является девятой сферой пояса метеорита». «Пояса метеорита. Девятая сфера?» Нитянь был в полной растерянности. Уцзи слегка кивнул головой. «Верно, земля, которая находится под нашими ногами, является девятой сферой пояса метеорита. И в пределах пояса метеорита существует в общем 9 небес и земель сфер, которые такие же, как наша сфера небесного выбытия». Нитянь потерял дар речи. Несколько коротких фраз, которые только что сказал Уцзи, было более чем достаточно, чтобы перевернуть понимание Нитяня о небе и земле, что вызвало у него глубокий шок. «Конечно, рассказывать тебе о всех тех вещах прямо сейчас, на самом деле слишком рано». Лицо Уцзи стало серьезным, и он сказал: «Но я считаю, что твое будущее, безусловно, не ограничится лишь сферой небесного выбытия. Я рассказал тебе все те вещи, потому что я хочу, чтобы ты знал, что бескрайность неба и галактики достаточно, чтобы превысить твое воображение. Наступит день, и ты станешь таким же, как твои старшие братья, и покинешь сферу небесного выбытия и будешь свободно путешествовать по поясу метеорита. В то же мгновение сильное желание зародилось в сердце Нитянь. 9 сфер пояса метеорита такие же, как и сфера небесного выбытия, где проживают множество грозных воинов-лиенцы. Количество воинов-лиенцы в сфере небесного выбытия, впрочем, гораздо меньше по сравнению с другими 8 сферами. В нашей сфере небесного выбытия есть только 7 объединений воинов-лиенцы, которые действительно могут быть причислены к высшему классу. Ты должен знать о 7 объединениях воинов-лиенцы, которые известны как Линбаосуд, наша секта Линьюнь, Серая долина, Дворец Черного тумана, а также Призрачная секта, Кровавая секта и Тюремное правительство. Эти 7 объединений воинов-лиенцы также разделены на 2 альянса. Призрачная секта, Кровавая секта и Тюремное правительство представляют собой один альянс, в то время как наши секты Линьюнь, Линбаосуд, Серая долина и Дворец Черного тумана образуют другой. Внутри соломенной хижины голос У Цзи медленно продолжал дальше. Он не слишком много говорил о поясе метеорита и других 8 сферах, и лишь о некоторых вопросах, связанных со сферой небесного выбытия. Нитянь внимательно слушал, вспоминая все, что сказал У Цзи, в своем сердце. У Цзи открыл ему новые горизонты, давая ему постепенно понять, как он был ничтожен, и тот факт, что сфера небесного выбытия, где он был в настоящее время, также была всего лишь 9 сферой пояса метеорита. В течение этого дня У Цзи не говорил о культивации и лишь тщательно объяснил ему о сферах, запутанных и сложных объединениях, а также сражениях между воинами Линьцы. По прошествии очень долгого времени, У Цзи остановился и сказал: «Иди и подумай над тем, что я сказал сегодня, потом хорошо отдохни, восстанови силы, а затем наблюдай за изменениями в своем теле. После того, как ты хорошенько отдохнешь и восстановишься, я начну объяснять тебе о связь между Ци неба и земли и воином Линьцы, и передам некоторые базовые знания. Пока ты не войдешь в область Хаутить, я не буду передавать духовные техники для культивации. На данный момент, тебе просто нужно использовать технику Линьцы, чтобы развить свой дух моря, и этого будет достаточно». Как бы между прочим сказал У Цзи. «О!» Нитянь понимающе кивнул головой. У Цзи серьезно посмотрел на Нитянь и довольно долго молчал, прежде чем сказал: «До меня, должно быть, был человек, который помог тебе нормализовать плоть, мышцы и кости. Кто был этот человек?» Нитянь остолбенел. Он серьезно задумался над вопросом У Цзи, желая найти ответ. «Я слышал, было время, когда у тебя была высокая температура и ты не просыпался в течение нескольких дней». Взгляд У Цзи был оживленным. Нитянь вдруг вспомнил и сказал: «Это действительно так. Иностранный врач помог тебе лечить лихорадку в течение 7 дней, верно?» — снова спросил У Цзи. Нитянь кивнул головой. «Верно. Как его зовут?» «Его, кажется, звали Хуэму». «Хуэму?» — У Цзи нахмурил брови, так как он задумался. Через некоторое время он покачал головой и сказал: «Я ранее никогда не слышал этого имени. Либо это вымышленное имя, или он не принадлежит нашей сфере небесного выбытия. В пределах сферы небесного выбытия количество людей, кто обладает таким методом, чтобы помочь тебе нормализовать плоть, мышцы и кости, и практически дать тебе вторую жизнь, можно пересчитать по пальцам одной руки. Я знаю каждого, кто обладает такой способностью, и ни одного из них не зовут Хуэму». Нитянь был в шоке. «Этот иностранный врач, который помог мне нормализовать плоть, мышцы и кости, он, возможно, очень сильный?» «Конечно, он силен». У Цзи кивнул головой. «Я не знаю, какие мотивы он преследует, что готов потратить такое большое количество энергии, чтобы помочь тебе нормализовать плоть, мышцы и кости. Но этот человек, безусловно, необычный. Если он тот, кто пришел с одной из 8 сфер, то...» В середине своего предложения У Цзи остановился и посмотрел на Нитянь с задумчивым взглядом. Через некоторое время он махнул рукой, давая понять Нитянь, чтобы тот покинул хижину. «С сегодняшнего дня, 3-я соломенная хижина принадлежит тебе. Сейчас ты можешь пойти туда, чтобы отдохнуть и восстановиться». «Мастер, тогда я пойду». Нитянь встал и, поклонившись, вышел из соломенной хижины. Прослушав все, что сказал У Цзи, его мозг был совершенно перегружен, и ему нужно было время, чтобы как следует переварить всю новую информацию. Хуаму, внутри соломенной хижины, Уцзи бормотал про себя. Похоже, я должен попросить друзей наведаться в другие 8 сфер и узнать, существует ли на самом деле человек по имени Хуаму. Так как этот Хуаму был готов потратить такое большое количество энергии, чтобы помочь нормализовать плоть, мышцы и кости Нитянь, безусловно, присутствует какой-то мотив. Возможно, он так же, как и я, видит потенциал и талант Нитянь и хочет взять его в ученики, но если он хочет взять его в ученики, то почему он не забрал его еще тогда? Странно, это действительно очень странно. Глава 91. Прошло полгода. В течение следующих нескольких месяцев, Нитянь был в перевале горы секты Лингюн, следуя инструкции Муцзи для обучения культивации. В течение этого времени, каждое утро, Уцзи разговаривал с ним о том, что стало причиной появления воинов Линьцы, о распределении сфер, а также рассказывал некоторые секреты и истории о брошенном небесном домене. Через Уцзи Нитянь узнал, что период времени, произошедший 100 тысяч лет назад, был известен как период древней эпохи. В период древней эпохи каждая раса была создана в различных регионах небес и мириадами доменов. Цзин, древние звери, и великие старшие каждой расы были повелителями каждой огромной доменной границы. А что касается человеческой расы, они были просто овцами, которые шли на убой. Они находились под контролем каждой сильной расы и были низведены до жертвоприношения каждой расе на небе и земле. Только воины-линьцы постепенно разработали путь культивации и поняли, как направить небесную и земную ци в дух моря, что позволило человеческой расе постепенно освободиться от порабощения и подняться на земле и на небе. Уцзи рассказал ему, что все живые существа в мире имеют свой собственный мистический талант. Цзинны дикие звери с момента их рождения были привилегированными детьми галактики и имели невообразимо пугающую силу внутри себя. Что же касается старейшин различных сильных рас, то они обладали несравнимо сильными кровеносными сосудами. Некоторые кровеносные сосуды были способны общаться с лавой в ядре земли, некоторые – вызывать большие изменения во время грозы, другие содержали глубокие тайны смерти или были в состоянии породить бесконечную жизненную силу. Также были необычные расы, обладавшие естественно скрытой душой, которые плавали в пространстве вокруг черных дыр как призраки. Согласно тому, что говорил Луцзи, любая живая раса была в состоянии три типа силы. Эти три типа силы включались в себя силу духа, силу кровеносных сосудов и силу души. Некоторые сильные расы с помощью своих кровеносных сосудов обладали секретом понимания законов неба и земли. В основном они развивали силу своих кровеносных сосудов, и их жизненная сила в пределах плоти была столь же сильной, как гора и глубокой, как океан. Что касается других сильных рас, то их сила души и культивации зависела в значительной степени от их души. Также были расы, которые культивировали в основном силу духа моря. Сила духа, сила кровеносных сосудов и сила душа обладали разными способами выражения силы. Однако все они обладали безграничными мистическими обрядами властью, чтобы изменить небо и землю. Что же касается человеческой расы, то на ранней стадии культивации, они в основном развивали силу духа. Когда они достигли определенного уровня, они были способны почувствовать и понять глубину души, чтобы сдержать свою душу. Конечно, не было никаких абсолютов во всех вещах, однако некоторые люди за короткий промежуток времени уже были в состоянии остро ощущать существование ментальных сил. Ментальная сила являлась ранней формой силы души. По мере того, как скоро ментальная сила постепенно укреплялась и становилась сильнее, медленно росла и закаливалась душа, становилось возможным четко осознать свою собственную душу, а затем уже начать путь культивирования души. Секта призрака брошенного небесного домена подробно изучала силы души человека, когда выбирала учеников, поэтому техники их культивации были специфическими. Поэтому большинство учеников секты призрака часто имели из ряда вон выходящие душевные силы. Когда последователи секты призрака обучались культивации, они тратили большую часть своего времени и энергии на культивацию души. Таким образом, последователям секты призрака было необходимо иметь более сильную начальную точку для их ментальной силы. По утрам Уцзи обучал Нитяня о древних войнах Линьцы, различных расах, а также три типах силы. Во второй половине дня Уцзи обучал Нитяня древнему языку символов и писаниям цзиннов и древних зверей, а также рассказывал ему, что рано или поздно он должен будет их использовать, если он собирается покинуть пределы брошенного небесного домена. Древний язык символов – это способ общения между небом и землей, который использовали воины-линьцы в самое древнее время. Что касается писаний цзиннов и древних зверей, то оба они использовали два разных языка. Согласно тому, что сказал Уцзи, в будущем, когда он покинет брошенный небесный домен и посетит другие домены, он встретит оба типа этих писаний, и возможно даже писания цзиннов и древних зверей. В то же время, тот, кто знал оба этих языка, был в состоянии использовать их наилучшим образом и захватить инициативу. По крайней мере, он будет способен разговаривать с этими двумя расами. С самого начала у Нитини не было проблем с изучением языка и писаний цзиннов и древних зверей. Это было достаточно неожиданным для Уцзи. Он не знал, что первый раз, когда Нитянь видел язык зверя, которому он его учил, был в каменном дворце, расположенном ниже бесплодной земли в призрачной зеленой области. Стены и каменные столбы каменного дворца были выгравированы таинственными писаниями расы древних зверей. Если бы он изучал писания древних зверей еще в то время, то он был бы в состоянии понять, что означали писания, выгравированные в каменном дворце. Что же касается писаний цзиннов, после того, как он узнал о цзиннах от Уцзи, он был на 100% уверен, что эти горные хребты, которые стремились к небу в мистическом месте, что привели его к кости дракона, принадлежали цзиннам. В подземных мистических местах находилось некоторое количество цзиннов, которые исчезли, и никто не знал, как давно. Кулак ярости, который он практиковал, происходил от одного из цзиннов. Если бы он также сможет понять их писание, то, несомненно, он будет получит возможность узнать больше секретов внутри мистического места. Таким образом, во второй половине дня он изучал писания древних зверей и цзиннов, не только без каких-либо проблем с их изучением, но даже был очень прилежным учеником. Его серьезность также радовала Уцзи. В течение дня он следовал за Уцзи, чтобы изучать писания двух рас, узнать причины существования воинов-линьцы, а также слушал анализ Уцзи о трех силах. Вечером он усердно тренировал технику линьцы посредством духовных камней, что дал ему Уцзи, чтобы расширить свой дух моря. Каждые несколько дней темный зверь грома спускался с неба и сбрасывал духа зверя второй категории, что служили ему пищей. Каждый раз после этого она устремлялась обратно в небо, проходя мимо как вспышка. Когда он был в призрачной зеленой области, для него было чрезвычайно трудно получить мясо духа зверя второй категории. Но после прихода в это место, он ел это мясо каждый день. Все мясо этих зверей стало его ежедневной пищей. Он также следовал инструкции Уцзи и ненамеренно использовал энергию, которую получал с мясом духов зверей второй категории, произведенная в его теле, позволяя расширить свой дух моря. Вся энергия, возникающая из духа зверей второй категории, естественно, распределялась по всему его телу и сливалась с его костями и внутренними органами. Поскольку в низкосортных духовных камнях, которые он использовал для культивации ночью, уже содержала энергию духа неба и земли, что позволяло ему расширить свой дух моря по кусочкам, он не использовал энергии духа зверей второй категории для расширения его духа моря. Время шло, и в мгновение ока он изучал культивацию, следуя инструкции Муцзи, уже в течение полугода. Спустя полгода его дух моря в теле был расширен до предела девятого уровня линьцы. Всего один шаг, и он будет способен прорваться через препятствие и выйти из области линьцы в область Хаутянь. Тело того, кто употреблял мясо духа зверей второй категории в течение полугода, становилось сильнее и выше, а также жизненная сила, содержащаяся в его теле, становилась гораздо больше и сильнее по сравнению с обычными людьми, которые находились в той же области, что и он. Спустя полгода его ментальные силы были распространены в диапазоне на 300 метров. В то утро, следуя своим обычным процедурам, Нитянь снова планировал пойти на место Уцзи, чтобы послушать его объяснение того, на что он должен обратить внимание при прорыве через область Линьцы в область Хаутянь. В течение последних трех дней Уцзи больше не говорил о соответствующих характеристиках силы духа, силы кровеносных сосудов и силы души, и вместо того сосредоточился на описании того, как прорваться через Линьцы и шагнуть в королевство Хаутянь. «Я рассказала тебе все, что должно быть сказано о переходе из области Линьцы в область Хаутянь. В остальном все зависит от тебя». Удивительно, Уцзи проявил инициативу, чтобы выйти из соломенной хижины и сказал ему: «Шаг до девятого уровня Линьцы к области Хаутянь является первой трудностью, который ты встретил на пути своей культивации. В будущем ты встретишь намного больше трудностей. Прорыв сквозь препятствия не зависит просто от бездумной культивации, это место требует твоего собственного понимания к прорыву. Ты находишься здесь уже полгода. Это время было необходимо для тебя, чтобы ты смог выйти и исследовать. Это будет полезно для тебя. В настоящее время проходит торжественное состязание Линбао. Я позволю темному зверю грома направить тебя туда. Вот, возьми эту пластину доверенности. Ты можешь выбрать три вида оружия, которые ты хочешь использовать на состязании Линбао. Просто покажи эту доверенность, и этого будет достаточно. До области Хаутянь на самом деле нет необходимости идти и пытаться понять дух оружия из-за недостаточности твоей области и силы духа. Там нет абсолютно никакого способа выявить весь потенциал духовного оружия. Однако, как только ты продвинешься в область Хаутянь, ты сможешь попытаться войти и обучиться тому, как использовать духовное оружие. Сказав это, Уцзи махнул рукой в небо. В облаках послышался тихий крик темного зверя грома, выглядевший как огромная статуя с тонкой молнией, вращающейся вокруг его тела, стремительно спускавшийся на землю. Все тело темного зверя грома было темно-зеленым с темно-зелеными глазами, в которых время от времени мелькала молния. После его приземления, он замахал крыльями и испускал молнии, которые охватывали все его тело, входя в его тело как маленькие змеи. «Иди, он приведет тебя на состязание Линбао», — приказал Уцзи. Прежде чем Нитянь очень осторожно и медленно забрался на тело темного зверя грома, он взял платину доверенности, на которой были выгравированы слова Цзи. Темный зверь грома, казалось, немного неохотно скручивал свое тело, из-за этого Нитянь задрожал и чуть не упал. Уцзи фыркнул на него и сказал: «Ты не должен чувствовать себя обиженным, ты злое существо, и настанет день, когда ты будешь нуждаться в помощи Нитяня». Темно-зеленые глаза темного зверя грома заполнились чувством и осознанностью. После того, как он услышал слова Уцзи, казалось, он был несколько озадачен и был не в состоянии понять смысл сказанных слов. «Отправь Нитяня на состязание Линбао, и лучше даже не пытайся причинить ему неприятности по пути, иначе ты от меня получишь», — ругал его Уцзи. Темный зверь грома издал тихий хрип недовольства и, наконец, перестал хаотично прыгать и ждал, пока Нитянь сядет должным образом. Как только он раскинул свои крылья и взлетел в небо, он покинул гору, оставив ее позади в мгновение ока. Глава 92. 92. Что-то из другой жизни. Горный хребет красного пламени. Три лысые горные вершины были разбросаны по трем сторонам, как слово, и в промежутках между тремя горными вершинами была огромная долина, где располагалось состязание Линбао. В долине в большом количестве возвышались каменные колонны на каменном пути, вокруг которого столпился поток людей. На каменных стенах трех горных вершин, окружавших состязание Линбао, располагались многочисленные пещеры, и время от времени люди с Линбао заходили и выходили из них. Все эти пещеры были приготовлены для специалистов плавки инструментов состязания Линбао. Когда эти специалисты по выплавке входили в них, можно было увидеть, вся их одежда была изысканной, а манеры держаться были уверенные. Но когда они выходили из пещер, их внешний вид был в беспорядке, волосы и лицо были грязными. Среди тех, кто выходил из пещеры, некоторые держали в руках духовное оружие и громко выли от смеха, а некоторые выходили, понурив голову, с таким выражением лица, будто их отец или мать только что умерли. Просторные ворота для входа на состязание Линбао стояли у северного входа в долины. Сегодня здесь были роскошные кареты, которые прошли большие расстояния, чтобы добраться сюда. Семья Аньши была одета в великолепные одежды, и ее красивое и нежное лицо было наполнено улыбкой. Увидев, что кто-то входит, она помогала приветствовать и решать проблемы, такие как с жильем и так далее. Аньши была одета в красную одежду, включая красное платье, на ее пальце было серебряное кольцо, на ее белоснежной шее висел кулон в форме сердца. Каждое ее движение представляло собой самую красивую сторону женщины, давая волю фантазии. Несмотря на то, что с самого начала на ее лице была легкая улыбка, в ее глазах была спрятана глубокая печаль. В прошлом с ее положением в состязании Линбао к ней относились несправедливо и заставляли ее делать что-то вроде приема посетителей. Однако из-за недавнего испытания в мистической зеленой области, где она была в качестве человека со стороны состязания Линбао, она не обнаружила передвижения секты призрака и секты крови вовремя. Она видела огромное падение ее положения в состязании Линбао. В конце концов, Это событие также позволило Юйтун, Моми и нескольким другим, которые должны были убить всех учеников Серой долины, нанести серьезный ущерб трем сторонам. Чтобы успокоить три другие секты, Аньши была сурово наказана и понизилась в должности. Она должна была приветствовать гостей перед входом в секты. Она, служившая гладко все эти годы на состязании Линбая и получавшая благосклонность хозяина, практически никогда не встречала такой неудачи. Из-за высокого мнения хозяина, старики в пределах Линбая, имевшие злые намерения по отношению к ней, скрывали свои намерения, и никто не смел вести себя нагло. Из-за неудачи в состязании мистической зеленой области, ходили слухи, что владелец состязания, всегда защищавший ее, казалось, несколько подозревал ее способность обращаться с вещами, и снял ее с должности дьякона. Таким образом, в пределах состязания Линбая, некоторые старики, которые пускали слюну на ее красоту, сразу же стали беспокойными. За последний период времени все люди, находившиеся в темноте, посылали своих людей, чтобы узнать ее ответ на их предложение стать ее партнером. После того, как она отвергла этих людей несколько раз, она обнаружила, что ее положение в Линбая становилось все труднее и труднее. Не должно быть никаких случайностей в этом состязании. Если же нет, все будет еще сложнее в будущем, думала про себя Аньши. Хучи, хучи, раздался чьи-то запыхавшиеся голоса. Золотой, трехрогий зверь вытянул тележку и медленно поскакал вперед с севера. Сидевший на карете, взгляд Санбина из Серой долины был мрачен, как вода, так холодно наблюдал за Аньши. Со стороны Санбина, в этот момент Юаньсянь наблюдала за Аньши, пока она строго выкрикивала: «Аньши, ты в самом деле до сих пор осмеливаешься показаться на людях и приветствовать нас? Если бы не было тебя, Фэнк из моей семьи не умер бы в мистической зеленой области. Именно из-за тебя, той, кто не чувствовал передвижения секты призрака и секты крови, Фэнк из моей семьи умер». Юаньсянь была кровной сестрой главы семьи Юань из холодного каменного города, Юань Фэнчунь. Юань Фэнк, который привел последователей из Серой долины в таинственную зеленую область, был внуком Юань Фэнчуня, и Юань Сянь, который так и не вышла замуж за свою жизнь, всегда относилась к нему как к своему внуку. Юань Фэнга можно было считать зерном Серой долины. С другой стороны, его собственный врожденный талант был исключительным, также благодаря ей. Хотя Фэнчунь из семьи Юань был известным человеком в семьях семь городов, по сравнению с его сестрой, Юань Фэнчунь не стоил внимания. С раннего возраста врожденный талант Юань Сянь был исключительным, и на сегодняшний день она была владельцем пятой долины из Серой долины. Здесь были все пять владельцев в Серой долине. И хотя она и была владельцем долины, которая была на последнем месте, в Серой долине она также была уважаемой личностью как владелец пятой долины. Это было благодаря ей, что семья Юань была сильной в пределах подчиненных семей Серой долины. Также благодаря ей, семья Юань была в состоянии стать самой первой семьей в городе Холодного Камня. В течение этого времени, причина по которой семья Юн избавилась от Ницаня и позволила Юн Чжига жениться на Юань Цуин заключалась в том, что они увидели особое высокое положение Юань в Серой долине. В конце концов, семья Юн была равно семье Юань. Они оба были подчинены семьям Серой долины. Старший Юань, смерть Юань Фэнга произошла из-за секты призрака и секты крови, и никак не связано со мной, не так ли? Если вы хотите отомстить, то вы должны пойти и найти секту призрака и секту крови. Почему нужно создавать трудности для меня? Сказал Аньши с печальным лицом, заставляя себя улыбаться. Естественно, что секта призрака и секта крови не выдаст вам их. Взгляд Юаньсянь был словно лед. Но ты также не сможешь уйти от ответственности. Если бы твоя неудача в несении обязанностей и обнаружение передвижения секты призрака и секты крови, только бы они были способны установить ловушку в мистической зеленой области. Если бы они не могли войти в мистическую зеленую область, как тогда умер Фэнк? Говоря это, Юаньсянь остановилась на некоторое время и зловеще взглянула на Аньши, как вдруг она сказала: «Аньши, если ты хочешь иметь прочное положение в брошенном небесном домене с твоей красотой, тебе следует найти сильного сторонника. Я слышала, что в пределах твоей секты есть пять старейшин, которые вот-вот умрут, что весьма благосклонно относится к тебе. Тебе следовало бы быть более покорной с ними. Женщина, как ты, кроме того, чтобы хорошо выглядеть, больше ничем не может быть полезной. Если ты должна стать женой или наложницей одного из старейшины, а затем придать им человеческий облик, то, возможно, я не способна сделать что-нибудь для тебя. Однако, если никто из них не защитит тебя, тогда твой статус в Линбао не будет таким, как сейчас. У меня есть много способов, чтобы удержать тебя. Впереди всех Юань Сянь безжалостно говорила обо всех отвратительных вещах в состязании Линбао. После того, как Ань Ши услышала эти слова, ее лицо значительно изменилось, и она хотела возразить, но, подумав о своем нынешнем положении, заставила себя промолчать. Она заметила, что в окрестностях многие из внутренних последователей Линбао тоже смотрели на нее странно. Она быстро поняла, что эти проблемы, с которыми она столкнулась в последнее время, уже спокойно распространились внутри Лаобао. «Старейшина Юань, пожалуйста, проходите внутрь первым», Ань Ши слегка поклонилась, указывая на Санбина и Юань Сяня, чтобы войти. «В конце концов, ваша опора семьи Ань слишком слаба. В состязании Линбао нет ни одного старейшины из семьи Ань, и наоборот, они опираются на вас, а также на вашу сестру, чтобы обосноваться в городе Черного Облака». Юань Сянь не спешила выходить и продолжала сидеть в своей карете. Глядя вниз на Ань Ши, она холодно сказала, «После того, как вы потеряете всю свою власть в состязании Линбао, ваша сестра и вся ваша семья Ань будет подвержена этому. Отродье, тебе лучше хорошенько подумать об этом ради вашей сестры и всей семьи Ань». «Большое спасибо за беспокойство, старейшина Юань», — ответила Ань Ши, нахмурившись. Ань Ши вполне знала о том, что ей сказала Юань Сянь. Она знала, что среди людей, которые пускали слюни на ее красоту, был очень один приближенный к Юань Сянь, и эти слова, что только что сказала Юань Сянь, в большей или меньшей степени, говорят за этого человека. Юань Сянь имела в виду то, что до тех пор, пока она была послушной и подчинялась этому человеку, Юань Сянь больше не суетилась по поводу ее неудачи в мистической зеленой области. Если же нет, то Юань Сянь будет продолжать суетиться и использовать другие способы, чтобы пойти против нее, и возможно даже против семьи Ань. Однако, даже от одной мысли об отвратительном виде этого человека у нее побежали мурашки по всему телу. Хорошо подумай об этом, Юань Сянь холодно посмотрела на нее и замахала руками, собираясь выйти из кареты и войти в Линбао. В этот же самый момент, глубоко внутри облаков раздался низкий крик. Когда все, кто находился перед входом в Линбао, услышали этот крик, они бессознательно подняли голову, чтобы посмотреть. Вскоре после этого они увидели приближающегося из облаков духа зверя. Ху! Подул штурмовой ветер, и дух зверя, который был в облаках минуту назад, спустился на землю. Золотой трехрогий зверь, который тянул карету Серой долины, услышав, что низкий крик опускается, начал дрожать медленно опускаться вниз. Темный зверь грома. Когда все увидели, что прямо перед входом опускается дух зверя, их лица слегка изменились. Юань Сянь и Санбин из Серой долины, увидев, что темный зверь грома медленно приземляется на землю, вдруг замолчали. Так это и есть состязание Линбао? Сверху на темном звере грома внезапно раздался удивленный голос и обратил на себя всеобщее внимание. Они увидели, что, в самом деле, на спине темного зверя грома сидел молодой человек. Это он? Удивилась Ань Ши. Эх, старшая сестра. Нитянь посмотрел вокруг и сразу увидел Ань Ши. Он помахал ей рукой со спины темного зверя грома и сказал с улыбкой. Давно не виделись. Прошло всего полгода. С улыбкой ответила ему Ань Ши. Он и есть тот самый ребенок из семьи Не. Со стороны Серой долины, Санбин, который все еще сидел в карете, вышедшая из кареты Юань Сянь глазом не моргнула. Юань Сянь внимательно взглянула на Нитяня и слегка кивнула головой, ничего не говоря. «Этот ученик старого монстра не тот, кого мы можем позволить себе спровоцировать. В следующий раз должны ли мы сказать семье Юн, чтобы задержали его?» — снова сказал Санбин. Юань Сянь продолжала молчать еще некоторое время, а затем сказала: «Хотя Цуин мой племянник, женщина, которая вышла замуж за него подобно воде, которую выплеснули прочь. Конечно, я бы не стала задевать монстра из-за нее». «Тогда ладно», — вздохнул с облегчением Санбин. «Пойдем», — сказала Юань Сянь. Пока Нитянь спускался с темного зверя грома и шел Кань Ши, люди из Серой долины, стоявшие до этого, один за другим вошли в Линбао. Увидев их ушедшими, на душе у Ань Ши стало немного легче. Она всем сердцем понимала, если бы не прибытие Нитяня, то Юань Сянь с ее тяжелым характером до сих пор продолжала бы издеваться и насмехаться над ней перед входом Линбао и с трудом бы ее отпустила. Это отродье. Прошло полгода, и сейчас она смотрела на нынешнего Нитяня, Ее взгляд был словно оштукатурен на ее лице. У нее было странное ощущение того, что это происходит в другой жизни. Глава 93. Выставка собранных сокровищ. По сравнению с тем, что было полгода назад, Нитянь не только стал сильнее, но и немного подрос. В глазах Аньши, полгода назад Нитянь был еще совсем ребенком. Нитянь, который был перед ней сейчас, однако уже стал подростком. Состязание в мистической зеленой области способствовало существенному росту культивации Нитяня, что делало его вид таким, как будто он выбросил свой молодой вид, а также незрелости стал ни от кого независящим человеком. Но несмотря на все произошедшие изменения, Аньши чувствовала удивление, но не была слишком поражена им. Что же на самом деле тронуло Аньши, так это та сторона Нитяня, которую она увидела сегодня. Нитянь стал учеником Уцзи. Она уже давно слышала о том, кто был Уцзи, а так о его почетном статусе, которым он обладал не только в секте Линьюнь, но и во всем домене. Поэтому Нитянь, выбранный Уцзи, также имел мгновенный успех. Именно потому, что он ученик Уцзи, будущее Нитяня было невообразимо. Она прекрасно понимала, что будучи учеником Уцзи, который был так эмпатичен Юаньсянь, мог избежать только острие ножа, но и она никогда больше не осмелится провоцировать семью Не. «Сестра Ань, почему ты одна приветствуешь гостей?» — спросил Нитянь со счастливой улыбкой на лице. Аньши вернулась в чувство, искренне улыбнулась и сказала: «В последнее время в секте нехватка рабочей силы. Давайте не будем больше об этом говорить. Я буду принимать гостей, чтобы отправлять их на встречу с Цзян Линчжу и другими». «Она тоже пришла?» — спросил Нитянь удивленно. «Конечно», — ответила Аньши. «Шии, не только ты. Секта Линьюнь, Серой долины, Дворца Черного тумана, а также приходят некоторые из подчиненных кланов Линбао». «Ох», — Нитянь кивнул головой. «Ты должен пройти в первую очередь. Позже, если у меня будет время, чтобы поговорить с тобой», — сказала Аньши. «Хорошо, тогда я пойду первым». Нитянь не слишком много думал о чем-то. «Люхэ, проводи Нитяня туда, где располагается секта Линьюнь». «Секта», — проинструктировала Аньши. Человек из Линбао вышел поспешно из передней двери. Он сказал почтительно: «Пожалуйста, следуйте за мной». Ху. В этот же самый момент темный зверь грома, который доставил Нитяня сюда, взмахнул крыльями и взлетел вверх, возвращаясь назад в облака. Зная, что Цзян Линчжу и другие люди из секты Линьцы здесь, Нитянь не чувствовал тревогу из-за ухода темного зверя грома. Он решил, что раз Цзян Линчжу был здесь, то независимо от того, заберет ли его темный зверь грома после того, как все закончится, он мог вернуться к своей секте вместе с командной Цзян Линчжу. Поэтому он вошел через главный вход состязания Линбао под руководством уполномоченного лица. Внутри Линбао было много каменных башней, также много воинов Линьцы из различных областей, которые выходили из этих каменных башней. «Готово. Ха-ха. На этот раз он наконец усовершенствован». Громкий и чистый смех громко зазвенел внутри каменной пещеры, которая находилась на левой стороне горной вершины. Была видна только голова человека с красными волосами и бородой из-за искр. Он держал в руках меч, сверкающий лучами лунного света, и размахивал им. Казалось, он сошел с ума. Нитянь поднял голову, посмотрел на несравнимо возбужденного старика и спросил: «Мастер Линьцы». Указывающий дорогу Люхэ кивнул головой, улыбнулся и сказал: «По всей области состязания Линбао имеется много мастеров Линьцы. Они расположились внутри каменных пещер поблизости. В каменных пещерах есть комнаты Линьцы. Уникальные комнаты Линьцы соединены с пламенем ядра земли, что позволяет им легче усовершенствовать оружие. На этот раз на выставке собранных сокровищ будут несколько богатых и уважаемых мужчин. Все они надеются усовершенствовать их уникальные духовные оружия и продать по хорошей цене. Вот почему все ринулись сюда за последние пару дней. Они хотят усовершенствовать свое оружие из обычных рангов». Нитянь повернулся и сказал: «О, так это выставка собранных сокровищ». Он слышал, как его мастер Уцзи упоминал об этой выставке в Линбао, поэтому он немного о ней знал. Люхэ не врал, большинство самых сильных мастеров Линьцы со всей области пришли на состязание Линбао. Состязание Баолин располагалось в Алой Огненной горе, что являлось самым подходящим местом для мастеров Линьцы, чтобы усовершенствовать оружие. Для того, чтобы мастера Линьцы могли усовершенствовать духовное оружие, им были нужны яростные языки пламени, чтобы выплавить духовный металл. Здесь располагалось пламя ядра земли, что находилось глубоко под землей в Алой Пламенной горе. Используя специальные материалы, Лин Бао мог извлекать пламя ядра земли и доставлять его к каждому в каждую из комнат каменных пещер мастеров линьцы, которые хотели усовершенствовать духовное оружие, и помогали им практиковать их путь линьцы. Духовное оружие, усовершенствованное мастером линьцы из Лин Бао, будет распространено в город костей, город холодных камней, город черного облака и во все 7 городов, что будут проданы. Мастера линцы получали духовные камни в обмен на проданное духовное оружие, которые они затем использовали, чтобы купить различные материалы для усовершенствования оружия до еще более высокого ранга. Тем не менее, духовное оружие, которое находится в 7 городах, часто недостаточно хорошего качества и имеет низкий ранг. Состязание Лин Бао временно хранило те виды оружия, которые были действительно редкими и имели особые случаи применения, а также высокий ранг. Они дожидались выставки собранного оружия, чтобы продать их секте Лин Юнь, Серой Долины и Дворца Черного Тумана. Потому что только Дворец Черного Тумана, Серая Долина и секта Лин Юнь могли позволить себе такой высокий ранг духовного оружия. Согласно тому, что говорил Лу Цзи, сделанное оружие, которое было усовершенствовано, первенствует не только по всему домену, но и имеет неплохую репутацию на всех звездах. У Цзи упоминал об этом до того, как они стали привлекать воинов линьцы из других 8 областей для участия в выставке собранных сокровищ, что проводилось в Лин Бао. Кроме того, он также говорил, что часть духовного оружия, которая была усовершенствована в Лин Бао, также была отобрана воинами линьцы из других 8 областей. Нитянь, который втайне думал о секте, следовал за Лю Хэ. После небольшой прогулки он направился к 6-этажной каменной башне. Все, кто пришел из секты Лин Юнь, размещены здесь, уведомил его Лю Хэ, затем он повысил голос и спросил. «Мастер Лю здесь?» «Я здесь», — ответил голос Лю Янь из каменной башни. «Молодой господин, я оставлю вас здесь», — сказал Лю Хэ. После того, как услышал ответ Лю Янь, оставил Нитяня и пошел дальше по собственному маршруту. В тот момент, когда он ушел, Лю Янь из секты Лин Юнь вышел.